Глава 16. Есть в пустоши страшнее тайна, что бродит меж замшелых мхов. Его, коль встретите случайно, молите благо у богов. Ему не неведом прощенье, ему неведомо прощенье, ему неведома любовь. Навеки проклят в заточенье, он воскресает вновь и вновь. Песни пустоши, автор неизвестен. Было холодно. Не так, как случается в морозный зимний день, а как в прохладной воде летом. Холодно, но приятно. Тело зависло в невесомости, словно покачиваясь на волнах, но странным образом ноги ощущали под собой твердую землю. Стоял горьковатый запах, будто вокруг цвели лесные травы, и сквозь них слегка пробивался аромат грозы. Приятно, легко, хорошо, темно. Хорошая темнота, как одеялочко. Кто-то заскулил совсем рядом, я небрежно отмахнулась, и несколько теней отбежали в сторону. Что они такое, я не знала, да и не слишком-то хотела знать. Столько новых ощущений. Пространство. Оно маленькое или большое? Тело совсем невесомое. Звуки потухшие, далекие, чужие. Я сосредоточилась, прислушалась и различила знакомые голоса. Я их знала. Они звучали совсем рядом. Они колебались, заставляя темноту вокруг двигаться. Я знала, это колебание что-то означает, но не могла понять, что. Не могла вспомнить. Хотя это совсем не важно. Я сделала медленный шаг вперед и пошатнулась. Ноги не слушались, были слишком легкими, чтобы двигаться, и быстрыми. Очертания того, что пряталось за темнотой, резко изменились, словно я передвинулась не на шаг, а сразу за 10. Я засмеялась. Как же все это просто. Расстояние — это же просто глупость какая-то. Я покрутила ладонями перед собой, и тьма податливо отозвалась на мое движение, ласково, нежно обхватывая пальцы. Она была моя. Мой оберег, моя защита. Хорошо. В ней было хорошо, спокойно. Отголоски прошлой боли и чего-то неясного, свербящего в груди, теперь казались бессмыслицей. Здесь не может быть ничего страшного и плохого. Этот мир идеален. Впереди показался силуэт. Я тут же напряглась, и темнота вокруг меня сгустилась, огораживая от незнакомца. Что за идиот решился приблизиться к этой идеальной смертоносной оболочке? Хватит одного движения руки, чтобы снести ему голову. Бархатистый звук прокатился по теням. Этот звук. Кто-то посмеялся. Хороший смех, не опасный. Тело расслабилось, и мрак слегка расступился. «Мне тоже было сложно поначалу», — произнес голос, и фигура приблизилась вплотную. «Я тебя знаю», — произнес мой голос. «Не я, а только мой голос». Каким образом мы были одним целым с этими звуками, я не могла понять. «Знаешь», — кивнул человек, — «выше меня, бледный, красивый. На лице что-то расползается. А, кажется, улыбка». «Потерпи. Еще немного, и станет легче. Я достаточно часто накрывал тебя тьмой, так что твое сознание должно адаптироваться. И тело». Он кивнул на руку, которая, как оказалось, оставалась зависшей в воздухе. Я старательно опустила ее, и человек хмыкнул. «Зачем ты тут?» — спросила я. Его голос странно на меня воздействовал, вызывал мысли, воспоминания. Это было очень-очень важно. «Я пришел помочь тебе», — мягко произнес он, и вокруг него собралась другая темнота. Такая же, как моя, но она отличалась. Я это видела так же ясно, как его самого. Тонкие щупальца мрака потянулись ко мне, и моя тьма тут же ударила по ним, не нападая, но давая понять, что приближаться не стоит. Человек хмыкнул. «Я знал, что ты окажешься достаточно сильной. Дети абернинцев всегда такие. Их поколениями подпитывают снадобьями пустоши, и я с детства приучаю их моему присутствию. Мне казалось, так будет больше шансов, чтобы нас стало больше. Но теперь это совсем не важно. У тебя все получилось. Ты идеально. Он обежал меня глазами с ног до головы. И в моей вдруг вспыхнуло слово, значение которого я еще не могла уловить. Обожание. Я не поняла ни слова. Внутри меня закопошилось что-то неприятное, колючее. Захотелось сплюнуть это, но ощущения были куда глубже тела. И где тогда его границы? Все придет в норму, не беспокойся. Осмотрись пока вокруг. Что ты видишь? Я прищурилась, оглядывая его и пространство. Тени и очертания за ними. Ты можешь разглядеть эти очертания лучше. Они просто прячутся от тебя за нашей темнотой. Тебе нужно только захотеть, и мрак истончится. Он не раскроет тебя врагам, только покажет, что спрятано за этой завесой. Я недоверчиво глянула на человека, а потом перевела взгляд на предметы. «Что там?» — спросила я у своей темноты, и свет вокруг тут же стал ярче. По глазам неприятно резануло, и мрак чуть сгустился, оставляя вместо неприятного света мягкую серость. С той стороны было пространство. Ужасающе маленькое, с угловатыми предметами и людьми. Люди жались в уголок и что-то беспрерывно бормотали. Там пахло потом, кровью и веяло смертью. Уж этот-то запах я могла различить мгновенно. Он отличался от всего, что мне было известно. Он словно всегда жил у меня под кожей. Я сомкнула тени и вопросительно глянула на человека. «И что это такое?» «Это комната, где дрались люди, чтобы защитить тебя». «Зачем?» «Чтобы ты смогла спрятаться в темноте, и смерть не забрала тебя». Я вздрогнула с большим любопытством, посмотрела на тени еще раз. «Это хорошо», — произнесла я, — «но у них вокруг много смерти». «Такое случается с людьми, и это не должно тебя беспокоить». Слова показались мне бессмысленными. «Смерть живет у нас под кожей. Разве она не должна нас беспокоить?» Он словно заметил мое сомнение и быстро добавил. «Мы с тобой можем избавить их от боли и страданий. Навсегда. Никакая смерть больше не будет крутиться вокруг». «Правда?» — удивленно спросила я. Это было так удивительно. Единственная угроза, что еще оставалась рядом с моими тенями, могла исчезнуть. «Конечно. В одиночку у меня ничего не вышло. Но вместе нам хватит сил. Это было твоей мечтой. Скоро ты вспомнишь. Ты хотела помочь тем, кто защищал тебя. Ты хотела, чтобы они были счастливы». «Счастливы». Странное бессмысленное слово, но от него веяло чем-то приятным. Так что я не стала долго рассуждать. Вместо этого я принюхалась и присмотрелась к одному из людей за поволокой тьмы. У этого есть что-то знакомое, злое. Оно мне не нравится. Человек лениво поглядел в ту сторону и кивнул. «Да, это ростки пустоши. Точнее, остатки той ее части, что изменили и изуродовали злые люди. Пустошь — место хорошее, если не травить ее всякой дрянью. Мы можем убрать эти ростки прямо сейчас. Ты увидишь, как это просто». «И за ним придет смерть?» — забеспокоилась я. Не хотелось, чтобы этот запах стал еще сильнее. «Нет», — покачал головой человек. «Ты не хотела им вреда, и я обещал тебе помочь. Я тебе не лгу. Я твой друг. Смотри». Он подошел к маленькому человечку, лежащему на полу. Он почти не шевелился, и ростки в его теле становились все крепче и сильнее. «Князь. Точно. Это имя. Его звали Князь». Присел на корточки рядом с человеком, схватил один из ростков своими тенями, и те вдруг посерели и рассыпались мелкой пылью. Злой штуки внутри человека больше не было. «Но смерть все равно идет за ним», — возмутилась я. «Он получил от ростков много ран. Когда кровь вытекает, жизнь уходит». «Кровь? Причем здесь кровь? Наша жизнь?» «Наша жизнь с тобой отличается. Она не такая хрупкая, как у людей. Но мы можем все исправить. Как я и говорил, нам хватит сил изменить все вокруг». Его глаза блеснули, и я улыбнулась в ответ. «Как?» Мне хотелось все изменить, очень хотелось. Если можно так просто убрать эту злую штуку, то можно избавиться и от смерти. Я чувствовала в своем теле такую силу, что нисколько не сомневалась в его словах. «Мы накроем весь этот мир своей тенью», — тихо произнес князь, вглядываясь в мое лицо. «Бархатистой тенью, внутри которой так тепло и безопасно». Я кивнула. Это было совершенно логично. Тени защищают, они никогда не дадут в обиду, но... «Мне кажется, не все смогут остаться с нами», — произнесла я. Тьма вокруг клубилась и вздыхала, надежная, но мощная. Она такая сильная, что может ранить кого-то или даже убить. Князь кивнул. «Так и есть. Но мы начнем все заново. Начнем новый род, который будет сильнее и крепче других, и который никогда не совершит то, что совершили эти люди. Мы выстроим все заново, и когда настанет момент, снимем тени, потому что в них больше не будет надобности». Я нахмурилась. «Как это снимем тени? Разве можно существовать без них?» Слабая мысль где-то в глубине сознания подсказала, что можно. Знание, в которое верилось с трудом, но все же оно было настоящим. «Что ж, раз такое дело...» «Позволь, я покажу тебе, что сейчас происходит». Князь протянул мне руку, но я не спешила браться за нее. «Ты пока не научилась смотреть в разные стороны. Но тени умеют показывать сразу много вещей. Это как воспоминания. Они возвращают в твои мысли то, что ты уже видела. Я только помогу тебе вытащить их на свет и покажу то, что видел сам. Мы объединим наши воспоминания». Еще несколько секунд я колебалась, но снова ощутив крепкую опору своих теней, все же решилась и схватила его ладонь. Она была по-приятному холодной. Князь глянул на наши сцепленные руки, на меня, и вдруг улыбнулся. «Это больше не причиняет тебе боли. Я счастлив». Я ответила на его улыбку, хотя и не поняла, о чем именно он говорит. Князь подтянул меня ближе. Его глаза снова сверкнули, а кадык дернулся, и я напряглась. Стало темнее. «Не беспокойся», — хрипловато произнес он и чуть отстранился. «Я не буду тебя торопить». И снова слова, не имеющие значения, которые можно пропустить мимо ушей. «А теперь расслабься и позволь моим теням коснуться тебя. Они не причинят вреда, а только помогут тебе ухватить воспоминания». Предложение мне совсем не нравилось, но его странные слова вселяли любопытство, так что я все же решила попробовать. Очень медленно и осторожно его тени скользнули ко мне. Я вздрогнула, как и мрак вокруг меня, но не двинулась с места. Я достаточно сильна, чтобы в случае опасности разорвать этого человека. Тени поползли вверх по телу, закружились вокруг головы и коснулись висков. Мягкое и бережное касание, от которого по коже побежали мурашки. Князь снова улыбнулся, а тьма вокруг нас вдруг подернулась светом. Точнее, так мне показалось сначала. Я даже успела испугаться, что этот князь каким-то образом согнал мои тени. Но спустя пару мгновений я поняла, что ничего на самом деле не изменилось. И это лишь яркие картинки сменяются перед моими глазами. И что удивительно, мы смотрели на них вместе. «Оглянись. Вот во что превратился мир вокруг». Я увидела тошнотворное зрелище. Гнилостные земли, булькающие вонючей жижей. Я не чувствовала запаха, но словно знала всем существом, какой мерзкий запах поднимался от них. Потом мы увидели лесные заросли. Довольно симпатичные, на первый взгляд, если бы не искорёженные лица, отпечатанные на каждом дереве. Эти лики уродовали прекрасные древние стволы, напоминая нарывы. И мне хотелось сжечь все вокруг, только бы не глядеть на эту мерзость. Лесные пейзажи сменились серой пустыней. В самом ее центре стояло дерево. Лишь одно, но не менее отвратительное. Наполовину сгоревшее, покрытое черной копотью, с сухими обрубками вместо ветвей. Оно тоже было наполнено лицами, вот только они двигались и корчились. И из-под корней проглядывали синеватые размягченные тела. Они напоминали жирных червяков, копошившихся под землей. «Дальше», — тут же велела я. Смотреть на это было невыносимо. Пустыня растаяла, и на ее месте выросли высокие стеклянные здания. Земля здесь была жесткой и твердой, и в голове вдруг вспыхнуло слово «город». Здесь пахло дымом, тут и там взметались в синее небо языки пламени. Что-то гудело, звенело, грохотало. Сотни криков сливались в один единый крик. Твердая земля была красной. И смертью здесь пахло так сильно, что меня замутило. Вместе с людьми по длинным улицам носились неизвестные мне твари, набрасываясь то на людей, то друг на друга. Толпы народа бежали в сторону высокой стены, посреди которой зияла гигантская дыра. Вот только там их встречали те страшные, зараженные ликами деревья. Лихорадочное бегство — вот что это было такое. Ловушка, из которой не выбраться. «Видишь?» — прозвучал голос князя около самого уха. «Это то, что происходит в городе сейчас. И когда здесь почти никого не останется, монстры и лики двинутся дальше. Я еще могу контролировать некоторых из них, сдерживать, направлять, но вскоре они полностью вырвутся. Когда-то ими управляли лейки или пустошь, как считали многие. Лес был почти идеален, он был естественен, пока эти не решили использовать его для контроля. Чем больше их становилось внутри древа, тем хуже они управляли. Они вмешивались в чужие законы, они решали, кто заслуживает наказания, а кто нет. Разве это справедливо? Разве правильно, что они не принимали таких, как я, таких, как мы? Страх в конечном итоге свел их с ума. И желание управлять жизнью. Нет ничего глупее, чем иллюзия полного контроля. «Но мы ведь можем это делать», — тут же возразила я. И князь мягко усмехнулся. «Тебе кажется так только сейчас, после пробуждения. Новая энергия заставляет тебя чувствовать себя всесильной. Поверь, я провел довольно много времени, пытаясь добиться желаемого. И тени...» Он с грустью взглянул на них. «Не решили этот вопрос. Просто я тогда еще не понял, что в мире стало слишком много линий. Я не могу ухватить их все. В момент, когда можно было начать все заново, люди, как и всегда, проявили тугодумие. А на зараженной почве мы не сможем вырастить прекрасный сад». «И что же тогда делать?» «Сжечь его», — ответил князь, чуть приподняв брови, словно ответ был очевиден. «Сжечь, вырубить, очистить, создать новое место и начать все заново. А травой пропиталось все, совершенно все. Так что остается только заняться очисткой. Я понял это давным-давно, еще тогда, в этой...» Его голос вдруг задрожал. «В этой чертовой камере на колесах. Да, у меня было много времени все обдумать. Все провоняло гнилью. Куда ни пойди. И те, на кого ты рассчитываешь, кто казался единственным, кто понимает тебя, кто поддерживает тебя, вдруг тоже испаряется». Он вдруг сложил руки за спиной и принялся расхаживать туда-сюда. Его лицо быстро меняло выражение. Злость, раздражение, обида, отчаяние. Он вдруг развернулся и глянул на меня. «И тогда я понял, почему у меня ничего не выходит. Все, кто живет на этой земле, уже рождаются зараженными. Даже я был бы таким, но судьба сложилась иначе. Это было милостью свыше. Просто мне потребовалось много времени, чтобы понять это. Тени спасли меня, сделали другим. Помогли увидеть мир иначе. Очистили от людской скверны. Благодаря им я смог видеть ясно. И как бы сильно люди не стремились стать такими же, как бы ни старались сохранить себя, но без теней ничего не выходит. И потому им никогда не понять меня. Да, разумеется, это они создали эту машину. Но лишь случайностью или по мановению богов уже мне это неизвестно». Его речь стала быстрой и дерганной. «Но я понял, что нужно делать. Нужно было создать таких же, как я. Вот, вот оно. Так уж случилось, что мне было дано положить начало новому существованию мира. Я это понял. и я начал действовать. Но ничего не выходило. Джоан, моя маленькая Джоан, стала особенной, но от чего-то все равно не такой, как я. Быть может, ей удастся выдержать. Тьма никогда не вредила ей. Мне будет очень жаль, если она сломается. Но самое главное, что я понял, с человеческими женщинами ничего не выйдет. Сначала нужно создать и использовать машину. Повторить. Повторить то, что случилось со мной, и вот тогда. Тогда все получится. Ты понимаешь? Все наконец-то изменится. Мы создадим новый род. Мы создадим новый мир. Он подскочил ко мне, хватая за руки и быстро целуя их. Глаза его так и горели в темноте. «Ты понимаешь? Это же станет новым началом, новым шансом для всех, ты понимаешь? Катерина, ты понимаешь это?» Внутри меня вдруг что-то вздрогнуло. Как он меня назвал? Катериной? До этого момента я даже не задумывалась о существовании моего имени, но стоило ему произнести это сочетание букв, как что-то внутри вдруг с тревогой заворочилось. Это было важное имя, но оно не было моим. «Как? Как ты меня назвал?» — спросила я, и его лицо вытянулось. Он отстранился и поглядел на меня так, будто не понимал, как я могу спрашивать о таких глупостях в такой момент. «Что? Что ты хочешь?» «Мое имя. Ты знаешь мое имя?» Он яростно покачал головой, поджимая губы. «Тебя зовут Катерина. Я ведь уже назвал тебя». От его злости тьма становилась удушающей, и мне пришлось направить тени, чтобы сдвинуть ее назад. Это оказалось куда сложнее, чем я предполагала. «Мне кажется, ты лжешь», — спокойно произнесла я, совершенно уверенная в своих словах. Князь выпрямился и с некоторой брезгливостью оглядел меня с ног до головы. «Они так и не смогли сделать достаточно хорошее вещество. Ты не очистилась до конца. Все такая же упрямая. Но ничего, это исправится. Ты научишься, да, ты научишься. И все встанет на свои места». Он расслабился и снова улыбнулся мне с неожиданной нежностью. «Ты не виновата. Я помогу тебе. Обещаю». «Мое имя, мое имя, мое имя». Отчего-то показалось, что это очень важно. Хотя это лишь набор бесполезных букв. Что они в сущности означают? И означают ли они то, чем я являюсь сейчас? Сейчас. Я удивленно огляделась. Еще несколько минут назад для меня и вовсе не существовало никакой границы между тогда и сейчас. Но если есть границы между темнотой и людьми за ней, то... «Мы должны помочь им», — жестко произнес князь, вырывая меня из мыслей. «Кровь льется. Чем больше ее будет, тем сложнее станет нам. Очищать от боли и страданий непросто. Я как-то пытался. Это может быть неприятно». Он поморщился, и я поняла, что это не просто неприятно, а ужасающе больно. Мое имя. На некоторое время я решила оставить этот вопрос. Смерть ее и впрямь разила невыносимо. И с каждым мгновением этот густой, удушливый смрад становился все сильнее. Люди за теневой завесой зашевелились, задергались, послышались громкие спорящие голоса. Дыхнуло отчаянием, от которого мурашки побежали по коже, и что-то дотронулось до моих теней. Я вздрогнула и отмахнула мерзавца подальше. Послышался грохот и стон. Князь весело усмехнулся. Лицо его засветилось довольством, словно я сделала что-то невообразимо приятное. «Что смешного?» — спросила я, и князь улыбнулся еще шире. «Даже жаль, что ты не понимаешь», — ответил он. «Сказать честно, я и не ожидал, что твои воспоминания так повредятся. Со мной такого не произошло, да и с другими образцами тоже. Правда, они и выдержать-то не смогли. Так что, быть может, это и к лучшему». Его бессмысленные речи мне наскучили. Я прошла туда и сюда, вглядываясь в пространство за темнотой, и вдруг поняла, что кто-то с таким же любопытством разглядывает меня. Не князь, но кто-то похожий. Спрятавшись внутри темноты, он впивается в меня маленькими глазками. Не то человек, не то зверек. В сущности, не опасный, но вселяющий удивительный дискомфорт. Я поежилась, направила туда свои тени, но они податливо обогнули существо, словно вода скалу, и я так и не смогла ничего разглядеть. Послышался легкий смешок, а потом существо скрылось. «Ты готова?» Нетерпеливый голос князя заставил меня вздрогнуть и обернуться. Я кивнула. Стоило ли ждать, когда тут поднималась такая вонь? «Что нужно делать?» — спросила я, ощущая легкое покалывание на кончиках пальцев. Мрак так и вился у моих ладоней, будто просясь поскорее выполнить свое предназначение. «Идем со мной». Он протянул ко мне руку, и я уверенно обхватила его холодные пальцы. Взметнулся ветерок, я почувствовала, как ноги отрывались от земли. Мгновение, и мы оказались в другом месте. Перемещение было легким и быстрым, и я не знала, что способна двигаться так быстро. Мне нравилось, и я довольно улыбнулась князю. Он хмыкнул. «Есть еще немного любопытных вещей. Возможности почти безграничны». Я кивнула, принимая его слова на веру. «А теперь отзови тени и оглядись». Я послушалась и завороженно ахнула. Мы стояли высоко. Плоскую широкую площадку овевал ветер, рвался со всех сторон. А там, далеко внизу, растянулись линии стеклянных коробов, желтые ленты дорог и густое зеленое море. Далеко на горизонте с одной стороны синели высокие тени. Горы. Вдруг пронеслось в голове, и на губах сама собой проступила улыбка. Было в них что-то знакомое. «Когда смотришь сверху, все кажется идеальным, не правда ли?» — тихо произнес князь, подходя ближе. «А стоит приглядеться, и вся гниль проступает наружу. Если постараешься, то и отсюда сможешь ее рассмотреть». Я стараться не стала. Здесь пахло лесом, воздухом, жизнью. Я втянула запахи полной грудью и блаженно выдохнула. «Свобода!» В голове снова закопошились какие-то мысли. Они раздражали, мешали, портили весь момент. Что-то свербело внутри, пытаясь вылезти наружу. Этот вид, эта высота, даже этот запах. Они неуловимо напоминали о чем-то. Я подошла к самому краю площадки, и вдруг показалось, что сейчас на этой хлипкой металлической лесенке, крепившейся к одной из сторон высотки, появится рука. Потом подтянется тело, и на площадку кто-то заберется. Тяжело дыша и вытирая со лба капли пота. Забавно. С какой точностью мне представилось все это? «Все, что нам нужно сделать, — это растянуть наши тени как можно дальше», — деловито продолжил князь, пока я мучительно пыталась ухватиться за свои разбегающиеся мысли. «Сначала это покажется трудным, почти невозможным. Будто пытаешься кожу растянуть на слишком большое тело. Немного потерпеть, и станет легче. Тени сами поймут, что от них требуется. Они умеют расти, надо только дать им верный толчок». «И что потом?» «Когда тьма накроет все, все, — повторил он, — мы очистим то, что попало внутрь. Тени сделают это за нас. Нужно лишь дать верную команду. Просто делай, как я, и все получится». Он мягко обхватил мою руку и провел на середину площадки. Мрак вокруг нас стал плотным. Князь подхватил вторую руку, крепко переплел со мной пальцы и улыбнулся. «Теперь мы будем едины», — прошептал он со счастливой улыбкой. Я нахмурилась. Мне вовсе не хотелось становиться с кем-то единым. Но эта вонь. Она начала подниматься даже сюда. Я тяжело вздохнула. «Сделаем дело, а потом разберемся». Князь кивнул, и его тени стали шириться и расти. Я быстро сообразила, как это можно сделать, и повторила за ним. Сначала было легко, но через несколько метров жуткая боль пронзила все тело. Я вскрикнула и дернулась, но пальцы князя только крепче сжали мои руки. «Потерпи. Тело — ничто. Ты можешь существовать тысячами вариантов». Почему-то его слова показались правильными, и я постаралась расслабиться. Толкнула тени дальше и еще дальше, и от затылка до самых пят прокатился ток. Тело конвульсивно затрясло, напоминая о чем-то. Князь рядом со мной также дрожал, но куда меньше меня. Я толкала еще, и мне казалось, что мои руки и ноги растягиваются на неестественную длину и скоро разорвутся. Кожа треснула, и по телу побежали горячие струйки крови. Я испуганно глянула на князя. По его лицу тоже сочилась красная жидкость, но он улыбался. «Это слишком!» — закричала я, едва не падая на колени. «Ты почти справилась. «Еще чуть-чуть», — отозвался тот. Я сжала зубы, уже сама не понимая, зачем продолжаю это делать. Снова усиленно толкнула, взвизгнула и будто растворилась. Боль в теле пропала. Ощущения тела исчезли в принципе. Я знала, что крепко стою на земле, но в то же время словно парила в невесомости. Я была всюду. Я была всем. Хрипловатый смех князя пронесся рядом, и я скользнула вслед за ним. Такая же легкая, цельная и свободная. Теперь я могла видеть так много. Я видела нас, держащихся за руки в центре черной бури. Видела, как мотки черного дыма раскручиваются, разматываются, закрывая небо. И это делали мы. Этим были мы. Единые, как он и обещал. И это оказалось куда лучше, чем я думала. Я полетела вперед и вниз, вихрем закручиваясь в воздухе, хохоча и бешено раскручиваясь. Ничего не существовало. Все существовало. Я полетела вдоль стеклянной башни и глянула в отражение. Мне казалось, что я увижу свое улыбающееся лицо, но вместо этого увидела только черный дым, который спускался все ниже. Я рухнула вниз, заливая улицы. Мелкие фигурки с воплями бросились прочь. Какие глупые и смешные. Я вовсе не собираюсь причинять им вред. Я только помогу им. Разогнавшись еще быстрее, я накрывала одну улицу за другой, и тени теперь чувствовали не только мое и его тело, но и острые углы домов и слабые тела человечков. Снова пахнуло смертью. Но я знала, что она не сможет пробраться внутрь. Здесь ее просто не может существовать. Ведь чтобы была смерть, нужна и жизнь. Эта внезапная мысль от чего-то позабавила меня, и я решила глянуть на все стороны. Это оказалось до глупого просто. Надо было лишь взметнуться вверх, отделиться от моря теней и оглядеться. Зрелище было превосходным. Верхушку стеклянной башни накрывала самая густая и плотная тьма. Она вихрем закручивалась вокруг двух фигур, застывших внутри. Что это были за фигуры, мне уже не было никакого дела. Вместо неба над городом нависла тяжелая мрачная туча, и гневные всполохи рассекали ее черную кисельную поверхность. Мои всполохи. Мой восторг. Тьма разматывалась полотном, выла и гудела, словно живая, и тянулась, тянулась, тянулась вдаль. Все погружалось во мрак. Каждый человечек, каждая комнатка, каждое деревце. Все больше и больше людей напитывали ее. Я вдруг поняла, что выбрала верное слово. Напитывали. И впрямь, если захотеть, можно впитать в себя это все внутрь. И дать теням большую силу и скорость. Кто-то уже делал это. Кто-то такой же, как и я. Или я сама. Разобрать это уже не получалось. Я задрожала, получая невероятный приток силы и энергии, и желание захватить еще стало непреодолимым. Взять, вобрать, втянуть в себя. Я пила и пила, даже не понимая, делаю ли это сама, или это тот второй наполняет нас. Я с размаху направила тени вдаль. Пусть накроет все, все вокруг. Пусть все узнают, как тут спокойно, как легко, как хорошо. Мы вытащим несчастных из боли и страданий. Только истошные вопли портили все наслаждение. Я раздраженно глянула на одну из еще светлых улиц. Десятки людей мчались по ней со всех ног, толкаясь и пихая друг друга. Заскакивали в дома или просто бежали вперед, надеясь укрыться от нашей бури. Вот же дураки. Они затаптывали друг друга, и смертью с этой улицы пахнуло особенно остро. Я разозлилась и метнула туда особенно резвые тени. Пусть заглотит их, как стая собак. Кто-то из людишек начал палить по теням из странной черной руки, а кто-то метнул в нее огненными деревяшками. Мрак поглотил все это, даже не притормозив. Вот только на языке у меня остался горьковатый привкус. На языке. Интересно, что это вообще такое? Я раздраженно рванула вслед за этими безобразниками и уже вытянула руки, чтобы самолично проглотить их, как вдруг что-то отвлекло меня. Я даже не сразу сообразила, что именно. А потом замерла, вынуждая мрак за моей спиной взвиться вверх непроходимой стеной. Лицо. На меня глядело чье-то лицо, наполненное ужасом. Очень знакомое. Лицо. Я чуть наклонила голову, вглядываясь в него. Человек. Девушка. Не детеныш, но и недостаточно зрелая самка. Светлая шерсть. Нет, не так. Волосы. Светлые волосы. Короткие. Кожа грязная, измызганная, пахнущая потом и кровью. И глаза. Громадные, голубые. Они смотрели на меня с паническим страхом, пока другой человек пытался поднять ее на ноги. Она схватила его за руку и застыла на месте. «Куда бежать?» — спросила она у второго. «Ты не видишь? Оно везде!» Голос ее дрогнул. Он казался смирившимся, злым и отчаянным одновременно. Второй человек глянул сначала на меня, потом на девушку и подтянул ее ближе, отворачивая это испуганное лицо от мрака. «Не смотри», — прошептал он, прижимая ее голову к своему плечу. Его губы сжались, а глаза устремились на меня с ненавистью. «За что?» Мне хотелось закричать. Это было так обидно видеть эти глаза. Одни испуганные, другие злобные. «Я всего лишь хочу помочь вам». Из теней не вылетело ни звука. Я уже была даже уверена, что знаю, как именно должен появляться этот звук. Но лицо... Оно словно отпечаталось во мне. Знакомое. Такое знакомое. «Все хорошо, Сэм, все хорошо», — прошептал человек, и меня словно отбросило назад. «Сэм. Сэм. Сэм». Тьма взметнулась и ринулась назад. Как можно дальше, отступая от этой парочки. Я заметалась в панике, пытаясь отыскать под ногами какую-то опору. Я ведь не дым, не тень. У меня есть тело. Я попыталась взмахнуть руками, но ничего не выходило. Я рухнула, или мне так только померещилось. Я не могла взлететь, но зависла в воздухе, не в силах двинуться хоть куда-то. Паника охватила меня. Я не чувствовала своих границ. Все вокруг было и не было мной, и я поняла, что схожу с ума. Тени закрутились вслед за мной, взметнулись вверх и вниз, срывая с части домов крыши. Люди внизу испуганно шарахнулись в сторону. А я все пыталась отыскать нечто. Не так, неправильно, как я могу двигаться. Что-то внутри меня недовольно завозилось. Часть меня, другая часть, чужая. Немой вопрос пронесся по воздуху. Тени собрались вместе, словно подхватывая меня и покачивая на волнах. Я слегка успокоилась. Было в этом размеренном движении что-то правильное. Ласковая. Я выровняла дыхание и только тогда поняла, что дышу. Вверх-вниз двигалась часть моего тела. Горький дымный воздух впитывался внутрь, забрался в ноздри. Но ощущения тут же размылись вновь, меняя мои черты, растягивая в разные стороны, будто часть этих самых теней. А может, это так и есть? Может, я вся состою из-за их одних? Новый поток мрака смел меня, завихрил внутри. Я закрутилась волчком, уже совершенно не понимая, где нахожусь. Куда делись земля и небо? Вой, безостановочный вой давил на уши. Крики вторили им холодящим звоном. А мрак все набухал и набухал, впитывая в себя новые жизни. Рос, жирнел и раскидывал свои мощные лапы все дальше. «Конец», — вдруг пронеслась мысль. «Конец всему». Отчего-то эти слова принесли облегчение. Я расслабилась и позволила потоку подхватить меня. Позволила ему снова стать мной. Или мне стать им. Это хороший конец. Заслуженный. Счастливый. «Лиса!» Резкий наглый голос врезался мне в голову так, словно по вискам прочертили кинжалом. Я скрипнула зубами, вырываясь из мягкой дремы. «Лиса!» «Имя. Мое имя. Оно мое. Лиса!» — снова недовольный голос. «Ты совсем там одурела? Я еще не собираюсь помирать». Смешок сорвался с моих губ, и меня внезапно потянуло куда-то вдаль. Быстро, мощно. Так что невозможно было остановить это движение. Боль прокатилась по каждому суставу. Я стонала и распахнула глаза. Вокруг было совсем темно. Под ногами чувствовалась твердая надежная поверхность. Холодные пальцы крепко вцепились в мои, и я подняла взгляд. Князь, высокий и бледный, измученно сморщившийся, стоял, закрыв глаза, и что-то неслышно бормотал себе под нос. А вокруг нас закручивались черные дымные кольца. «Алло!» Снова этот голос откуда-то сбоку. Я медленно повернула голову и встретилась с глазами с разозленным взглядом девчонки. «Что ты глаза на меня вылупила?» — рявкнула та. «Собирай все обратно. Решила всех переубивать. Мы так с тобой не договаривались». Она быстро глянула на князя, а потом снова повернулась ко мне. «С этим-то все ясно. После древа у меня возникли некоторые вопросики. Но я думала, что ты еще не окончательно чокнулась. Между прочим, Ли там довольно тяжко. Глядишь, помрет вообще. А я не хочу. Он мне еще пригодится», — сбивчиво произнесла она. «И вообще, Двейн с меня 3 шкуры снимет, если ты не успокоишься. Я-то подумала, этот...» — она кивнула на князя. «Тебя в плен взял. А ты сама тут стоишь, глаза закатила. Прекращай, голову-то подключи, хоть разок в жизни». Смех вырвался откуда-то из глубины, и меня сотрясло от хохота. Джоан, а это было ее наглое, недовольное лицо, теперь-то я точно знала, бросила на меня брезгливо настороженный взгляд. «Надо же!» — все еще смеясь, произнесла я. «Как все обернулось! Надо было сразу это понять». «Что?» — недовольно выдавила та. «Что это сможешь только ты?» — шепнула я, наклонив к ней голову. Мысли ясно потекли в моей голове. Не было ни страха, ни боли, ни ужаса. Только, наконец, холодное сознание. Быть может, жизнь все-таки сама собой управляет. И она создала того, кто может так спокойно забираться во мрак, но не может стать им полностью. Спасибо, Джоан. Спасибо, что пришла за мной. Та скривилась, будто я сказала что-то неприличное, и отступила на несколько шагов. «Давай уже заканчивай. Я устала и жрать хочу». Бросила девочка и легко прошла сквозь кольца черной бури. Я подождала, когда она достигнет лестницы и спустится вниз. Мои тени скользили рядом с ней, готовые в любой момент подхватить ее тонкое тельце. Но этой девчонке не требовалась ничья помощь. Она благополучно добралась до первой площадки и скользнула внутрь здания. Мрака внутри не было. «Хорошо», — выдохнула я. «Не зря Ша как-то говорила нам, что центр бури — самое безопасное место». Я еще раз улыбнулась воспоминаниям, теплым потоком хлынувшим в мою голову, и повернулась к князю. Его глаза оставались все так же закрыты, и он не реагировал ни на голоса, ни на движения. Губы его плотно сжались, лицо исказило гримаса, а руки слегка дрожали. Он вдруг показался потерянным и беззащитным, навеки застрявшим внутри своего темного одиночества. Вот опять. То, с чего начались все мои проблемы. Излишняя жалость. «Никто не заставлял тебя становиться монстром», — произнесла я вслух, зная, что он все равно услышит. «И никто не давал тебе права распоряжаться судьбами людей. Какое бы зло на тебя ни обрушилось, ты не должен был переносить его на других. Мне жаль. Мне правда жаль, что твоя жизнь оказалась такой несчастной. Но этим не оправдать несчастья других». Его глаза вдруг распахнулись, и в них полыхнул гнев. «Ты решила все бросить?» — вскричал он, еще крепче обхватывая мои пальцы. Попытался дернуть меня к себе, но не смог, и в этот момент я осознала, что мы оба завязли. Внутри этой бури, этих теней, ни один из нас не мог двинуться с места, а мрак начинал раскручиваться все быстрее и зазывал громче. «Уже ничего не вернуть!» — с натужным смешком выпалил он. «Видишь? Все уже сделано. Скоро мрак протянется до самых дальних объединений, заползет в самые глубокие уголки пустоши. Почему ты вдруг передумала?» Его голос дрогнул, сделался обиженным, как у ребенка. «Мы же решили сделать мир лучше. Ты же видела, какой он. Отвратительный, мерзкий, грязный. Посмотри, какими они нас сделали». А я не просто поняла, прочувствовала, как бешено заколотилось его сердце. Глаза увлажнились, а потом взгляд снова стал жестоким и яростным. «Ты поймешь, вот увидишь. Ты все поймешь, Катерина». «Меня зовут Алиса», — спокойно возразила я. «Нет», — завопил он, — «тебя зовут Катерина. Катерина!» «Меня зовут Алиса», — еще тверже повторила я. «Но ее мне тоже иногда не хватает». Он осекся, словно я произнесла что-то невообразимое, и посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «И я не спорю, наш мир кошмарен. И, возможно, мы сделаем лучше, стерев его и начав все заново. Может быть. Но позволь теперь мне показать тебе кое-что». Так как прежде делал он, я подхватила его мысли и понесла за собой. Это было проще простого, как взять маленького ребенка за руку. Первое, о чем я подумала, были горы. Громадные, ребристые, бесконечной грядой протянувшиеся к синему горизонту. Холодное серебро сверкало на их вершинах, и величественная тишина наполняла округу. Пахло теплым камнем, стылыми сырыми пещерами и ветром. Затем я потянула его дальше к мерцающей ленте реки, что гнала свои воды рядом с Рейтом. Бурлящая белоснежной пеной в центре потока и ласковая мирная у сыпучего берега, она неслась, полируя камни и подхватывая опавшие багряные листья, и уносила их в неизведанную бесконечность. Ступни холодила прохлада, и свежий бодрящий аромат воды пронизывал легкие. Я вдохнула полной грудью с наслаждением, впитывая этот влажный запах реки. Князь рядом со мной недовольно поджимал губы и все старался вырвать свою ладонь из моей руки. Я бросилась глубже по своим воспоминаниям к бархатисто-сиреневым уголкам леса. Туда, где трава слалась мягким ковром, высокие колючие ели тянулись ввысь, и сладкая темнота с тонкими сетями паутинок густилась у самой земли. Медово-душистый запах тянулся со всех сторон. Я метнулась дальше, уже не в силах остановиться на чем-то одном. К жарким кострам и песням изгнанников, к теплу, взрыхленной на грядках земли, к шуршанию и прелому аромату осенних листьев, к маленькой пыльной комнате, где Сэм и Ша хохотали над моей глупой детской шуткой. Я пропустила сквозь себя свежесть и сладость диковинных фруктов с того берега. Прочувствовала на коже влажный жар джунглей и показала ему на мелких разноцветных птичек, носящихся ярким вихрем туда-сюда. Я посадила его послушать старые легенды и тут же потянулась танцевать, как мы это делали вместе с Венди. Пропустила пару стаканчиков обжигающей грисы вместе с Шоном. Посмеялась над очередной шуткой Ли. Гордо приняла редкую похвалу мисс. И даже слегка дотронулась до руки Двейна, но не стала останавливаться на большем. Под конец я показала ему Джоан. В моих воспоминаниях она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Никакой кислой мины или недовольного цоканья. Только хитрая улыбочка и горделивый вид. А еще ее теплая рука в ночи, когда где-то там истекал кровью Рейган, а она сидела подле меня и слушала странноватые на ходу выдуманные истории о приключениях. Я улыбнулась и позволила теням утащить нас обратно. Свет в глазах померк и стало снова тепло и холодно. Князь дрожал, словно в лихорадке. Крупная дрожь сотрясала его худое тело. Глаза едва не вылазили из орбиты, он кричал громко и отчаянно. «Это все не имеет значения. Это все может быть потом, после. То, что показывал я, никуда не делось. Оно там и не исчезнет никогда. Ты знаешь это, знаешь сама. Твои красивые картинки — это детская глупость, и не больше». Я чуть улыбнулась. Но простая детская глупость иногда оказывается правдивее и сильнее всего. Он зарычал, пытаясь вырвать руки. Но нас будто намертво приклеило друг к другу. Я знаю, что оно всегда там. Всегда рядом с моими глупыми красивыми картинками. Тихо произнесла я. У тебя их не было никогда. И в новом мире, особенно создавая его вот так, ты этого не получишь. Не найдешь никогда. Тогда пусть сгорает весь. Взревел он и принялся отчаянно биться в моей хватке. Он напоминал зверя, который угодил в капкан, а вот только слезы сами собой лились по его щекам. Как грустно. Маленький мальчик все еще прятался где-то очень глубоко внутри. Ты не имеешь права решать за весь мир, каким бы могущественным ты ни был. Ты слишком долго просидел в своих тенях. За этой завесой есть и другой мир. Я предлагаю тебе увидеть его. Также предлагаю дать миру еще один шанс. Один шанс, повторила я. Возможно, в этот раз все получится. А если нет, то он хотя бы попытается. «Я больше туда не вернусь», — процедил князь сквозь зубы и глянул на меня с непримиримой ненавистью. «У тебя будет имя», — вдруг произнесла я. «Любое имя». Он чуть отпрянул, пусть наши пальцы так и оставались сплетенными. Лицо его вытянулось, и он вдруг тихо произнес: «Оно и так у меня есть». Я нахмурилась и выжидающе посмотрела на князя. Но его взгляд вдруг затуманился, уплыл внутрь себя, словно его поразила неожиданная мысль. Он хмыкнул. «Надо же, я и забыл его совсем». Теперь он выглядел растерянным. Мне показалось, что прошло уже много лет с тех пор, как он нуждался в имени. Его никто не звал и не ждал, все призывали лишь тьму. «Это тени», — медленно начала я. «Они лишь часть тебя, но не заменяют твою личность полностью. Так же, как и весь мир. Это лишь часть, даже если она настолько мощная, что может накрыть все объединения. Тебе тоже нужен этот шанс. Еще один шанс», — раздельно произнесла я, заглядывая ему в глаза. Они были почти пусты. В них больше не было ни стремления, ни гнева. Все, к чему он так долго шел, словно в один миг потеряло свое значение. Мои слова его не убедили. Конечно, нет. Они были слишком простые и сложны одновременно, чтобы заставить его увидеть. Для него существовала лишь одна цель, и тогда я предприняла последнюю попытку. «Я не хочу стирать этот мир», — холодно и твердо произнесла я, и глаза князя вспыхнули. «А в одиночку ты не справишься. Мне проще уничтожить саму себя». Его рот приоткрылся в безмолвном гневе, а лицо побелело. Тени бешено заметались вокруг нас. «Я не позволю», — прорычал он. «Теперь это только твой выбор», — ответила я и со всей силы рванула вперед. Сила разыгравшейся бури не давала нам расцепиться, но это было не нужно. Я кинулась на князя с силой, вдавливая наши сомкнутые руки ему в грудь. От неожиданности он пошатнулся, отступил несколько шагов назад, увлекая меня за собой. Его нога скользнула с уступа башни, тени взметнулись рядом, он вскрикнул, и мы оба стремительно полетели вниз. Князь захрипел, и тени сомкнулись вокруг, замедляя наше падение. Но их было слишком мало, чтобы удержать нас. Мрак продолжал расползаться, и вся его мощь уходила на то, чтобы продолжать это бесконечное мучительное движение. «Ко мне!» — взревел князь. Темнота задергалась, загудела. Нас облепило, будто стаи мух, но это лишь замедлило движение, но не остановило полностью. Двоих эта сила не удержит. И я знала это. «Твой выбор», — прошептала я и оттолкнулась от его груди. Сила, связавшая нас, ослабла, пальцы разомкнулись, и я еще быстрее полетела вниз. В то время как князь облепил мрак, оставляя его парить в воздухе. «Нет!» — завопил он. «Призови их! Призови!» Но я не стала этого делать. Я позволила телу падать и падать, почти безучастно наблюдая за тем, как мечутся в бесполезных попытках подхватить меня его остаточные тени. Ветер свистел в ушах. Звериный вопль князя оглушал. И с каким-то безотчетным сожалением я подумала о том, что эти страшные звуки будут последним, что я услышу. «Простите». Пронеслось в голове, и перед глазами мелькнули лица всех изгнанников и моей сестры. Он бы не прерывал ритуал, а одному ему ничего не удастся. И хотя никто из них меня не слышал, казалось важным объясниться, оправдаться перед ними. Пусть даже этих объяснений не принял бы ни один из них. Мне не хотелось умирать, особенно вот так, в этой удушающей темноте, с этим воплем, от которого мороз прожигал внутренности. Но, быть может, так было правильно с самого начала? Мы с матерью стали началом. Нам и становиться концом. Падение сделалось еще быстрее, и я осознала, что вот-вот мое тело врежется в землю. Паника кольнула изнутри. Я приоткрыла рот, пытаясь захватить жалкие крохи воздуха. Зажмурилась и быстро-быстро зашептала слова, которые всегда помогали. «Меня зовут Алиса Кастерли. Я изгнанник, и у меня все в порядке. Я сожгла древо и лики, но у меня все в порядке. Я связалась с тьмой и осталась в порядке. Я стала участницей войны, и у меня все в порядке». В уголках глаз собрались слезы. Я открыла их и еще раз вгляделась в темноту. Я сама стала тьмой, и я не в порядке. Отчаяние захлестнуло меня с головой, но вместе с ним странным образом пришло и облегчение. Я не в порядке. Но сейчас все закончится. «Прощай», — шепнула я. Свист прорезал уши. От ветра заледенела кожа. Резкий истошный крик, а потом тело сокрушил удар. И все навсегда исчезло.